«Мистер Старк, можно интервью для нашего еженедельника?» Похотливо прикусив нижнюю губу, спросила рыженькая девушка со связанными в хвост волосами. «Все вопросы только внутри», — осадил всех Старк, с сожалением смотря на девушек. «Раньше он был бы не против спустить пар с одной, а то и двумя девушками, на трех его не хватало, он пробовал. Но сейчас это было чревато травмами самих девушек. Дуйте за мной, все вам расскажу». Двигаясь во главе целого косяка журналистов, он увидел стоящего перед конференц-залом Абадаю. Тот выглядел недовольным и тут же спросил: «Тони, что за шутки?» «Какие уж тут шутки, я серьезен как никогда. Может, хватит во мне сомневаться, я уже не тот маленький мальчик, который обязан отчитываться». Стейн перешел на обращение по фамилии недовольный Старк. «Я уже сам могу почистить зубки и вытереть попу, так что дай мне пройти». Недовольный Абадая скривился, но не стал обострять конфликт перед журналистами. Тем более кому, как не ему знать, что если Старк что-то решил, то его не переубедить. Внутри зала уже было около сотни журналистов, все сидячие места оказались заняты, так что вошедшим пришлось стоять. Впрочем, они не одни такие были, да и не привыкать им. А стоять в прохладном помещении под крышей лучше, чем на жаре, холоде или под дождем. Тони отправился сразу на трибуну, стоящую на возвышении. Боязнью сцены он никогда не страдал. Наоборот, он любил внимание. По этой же причине, нарушая все каноны и этикеты, он взял беспроводной микрофон с трибуны и сел на возвышении. Почему? Потому что ему так было удобнее и не приходилось смотреть на всех сверху вниз. Вы все наверняка удивлены, почему я всех вас собрал. Не дал интервью какой-нибудь пышногрудой блондинке? Тони подмигнул девушке, встреченной им на улице, отчего та смутилась. Или, как всегда, не попросил мою помощницу разослать письма. Я разочарую вас всех. Я не буду рассказывать, как меня похитили 10 колец или как я оттуда сбежал. Я вам расскажу историю одной куклы. Достав из-за пазухи пиджака тряпичную несуразную куклу, он посадил ее рядом с собой и медленно, тихо начал рассказывать историю о девочке, которую он спас и которая имела отметины на лице от его, Старка, оружия. Легко находиться на другой стороне мира и не видеть последствий его применения. Теперь он понимал Оппенгеймера, Сахарова и своего отца, которые жалели, что создали атомные и водородные бомбы. Они были учеными до самих костей, работать над такими проектами им было наверняка в радость. Вот только увидев, как используют их детище, они ужасались. Ужаснулся и Старк, подытожил рассказ он тем, что забрал куклу и, поднявшись, сказал лишь одну фразу перед уходом. Поэтому с этого дня с заводов Старка не будет выпущено ни одной вещи, которая создана исключительно для убийства и вреда человеку. Доброго всем дня. Журналисты не сразу опомнились, начав закидывать вопросами Тони, но он молча шел сквозь них, не отвечая ни на один, будто ледокол сквозь северный ледовитый океан. Пройдя до конца, он увидел у входа Пиппер, которая, вытирая слезы, встала рядом с ним, ничего не спрашивая и уж тем более не осуждая. Абадая рядом не было. Результат оказался ошеломительным. Заголовки были один скандальнее другого. Оружейный барон стал Ганди. Тони Старк сошел с ума. Оружейная компания, не производящая оружие, через сколько недель обанкротится Старк Индастрис. Акции начали резко падать, а из-за того, что владельцы сбрасывали их, брокеры хотели играть на понижение, а Джарвис еще больше подстегивал этот процесс. Компания реально оказалась на грани банкротства. Старк в это время не отвечал на телефонные звонки и никак не комментировал свое заявление, чем еще больше подстегивал панику владельцев акций. Откуда им было знать, что тот готовит прорыв, что деньги с оружия в сравнении с тем, что он хочет сделать, будут каплей в море. Но прежде, чем это случилось, через два дня после объявления Тони вызвал Абадаю к себе домой. «Абадая, как я рад тебя видеть!» Встретил Старк мужчину в майке с символом мира и синих шортах. Стейн с удивлением подметил отличную физическую форму Тони, и где он только успел подкачаться. «В пещерах, выпьешь, а я вот как-то не рад», Тони, заходя внутрь, видя кучи коробок из-под пиццы, китайской лапши, гамбургеров и прочего фастфуда, мужчина поморщился. «И как только миллиардер может жить в таком свинарнике и питаться таким дерьмом? Ты что устроил? Мне провода обрывают люди из правительства, журналисты и акционеры. Тебя какая муха укусила? Ты присаживайся, присаживайся», освобождая место на диване от коробок, оберток и пустых бутылок, предложил Старк, кидая себе что-то в рот. «О, кусочек бургера завалялся. Я постою, пока ты не объяснишь, что. А может, это ты объяснишь, откуда десяти кольцам был известен маршрут конвоя? Или, быть может, ты мне расскажешь, почему у них было мое оружие? Или пояснишь, почему у нас огромные пробелы в базах? Перебил его Тони, схватив со стола недопитый молочный коктейль и начав его с противным хлюпаньем втягивать. Что за идиотские вопросы? Откуда мне знать? Сейчас речь не об этом, а мне кажется, как раз о том. Ответь мне честно, ты как-то причастен к моему похищению? Нет, воскликнул оскорбленно Абадая. Я никогда бы такого не сделал, ты же мне как сын родной. И к торговле оружием с террористами ты не причастен? Естественно. Тони отвернулся, и в этот момент Стейн продолжил. Ты всегда был глупцом, не то что твой отец. Выстрел транквилизатора попал в спину Старку, и тот, развернувшись и взмахнув рукой, спросил. За что, ты спрашиваешь? Рассмеялся Стейн. За то, что я по глупости отдал наивному юнцу место директора. Я думал, что ты будешь умнее своего отца. Я ради этой компании отдал большую часть жизни не для того, чтобы бабник и алкаш мною помыкал, тратя деньги, что я зарабатываю, на всякую херню. То есть ты стал бы их тратить на бедных и больных? С сарказмом спросил Тони. И что ты вообще собираешься сейчас делать? Я же не умру от транквилизатора. Для этого у меня есть лошадиная доза кокаина. Никого не удивит, что сошедший с ума Старк обдолбался и сдох в собственной блевотине. Хотя лучше бы ты сдох раньше, да только нанятые мною террористы оказались тупыми и некомпетентными. Впрочем, чего еще ждать от этих обезьян? Отлично, Джарвис, ты все записал? Перестав кривляться и встав с пола, сказал Тони, поправляя кольцо на пальце. Это то самое сменное кольцо Пирса, в котором камни находятся в расширенном пространстве и меняются по необходимости. Пользоваться невербальными чарами Старк еще не мог, но вот отправить таким образом невербальные чары Субгистас, которые являются чем-то средним между конфундусом и чарами болтливого языка, это он мог. Джарвис в эти дни следил за всеми подозреваемыми и вычислил трех людей, среди которых был Абадая. Старк до последнего не верил, что тот может быть причастен, но тут он сам пришел. А истинное зрение показывает колебания ауры, по которым можно понять, что человек лжет. «Да, мистер Старк, и что ты будешь теперь делать?» — спросил Стейн, доставая уже обычный пистолет из-за спины. «Мне нечего теперь терять. Стреляй!» Тони взял со стола с виду обычную шариковую ручку и начал спокойным шагом подходить к бородачу. «Ты совсем ебанулся? Я же тебя прикончу сейчас. Переведи мне миллиард, и я спокойно уйду». «Нет, ты стреляй, стреляй». Когда Тони подошел вплотную, в него выстрелил Стейн, с расширенными глазами глядя на невредимую кожу. «Ну вот, испортил мою любимую майку. Обливеет, империя. Сейчас ты добровольно отдашь мне все свои акции Stark Industries, после чего пойдешь в ближайшее отделение полиции и расскажешь обо всех своих преступлениях и напишешь чистосердечное признание, предоставив все улики и доказательства, после чего откажешься от адвоката. Это понятно?» «Да», — с отсутствующим взглядом ответил Абадая. «Выполняй», — приказал Старк. Тони до последнего не смог использовать такие чары на том, кого считал своим другом, своим дядей, заменившим в какой-то степени отца. Но выстрелы оборвали все связи между ними. Они не поразили его тело, но оставили раны в его сердце. Часть 5. Чистосердечное признание под запретными в ином мире чарами подчинения поразило даже самого Тони. Он-то из-за расстройства приказал покаяться во всех совершенных преступлениях, и их оказалось очень уж много. От воровства конфет у одноклассников в средней школе до союза с десятью кольцами ради убийства Старка и принуждения к сексу молоденьких секретарш, то есть, по сути, изнасилования их. Подобный инцидент еще больше обрушил курс акций Старка. Если раньше их сбрасывали исключительно из-за страха потерять деньги, то сейчас к этому добавилась потеря репутации. Тони, стоимость компании за эту неделю снизилась в 40 раз. Многие сотрудники бегут от нас, заводы по производству оружия закрываются. Мне теперь кажется, что шутка о том, что я буду последним генеральным директором Stark Industries, совсем не шутка. Я уже не знаю, что делать, срывающими голосом восклицала Пиппер. Она выглядела очень плохо. Мешки под глазами, густо замазанные тональником, в красных от усталости глазах полопались капилляры, лицо похудело и осунулось. «Пиппер, я же говорил тебе, успокойся, у меня все под контролем». В телефонной трубке послышался хлопок. «Вот черт, опять выход слишком большой. Что у тебя происходит, Тони?» «Да так, мастерю поделки разные». «Тони, ты совсем охренел? Я тут с ног сбилась, не сплю уже неделю больше, чем 4 часа в день, а ты поделки делаешь. Знаешь, что, если ты мне сейчас не скажешь, как собираешься спасать компанию, я ухожу. Ты слышишь, почему я должна? Хорошо, приезжай». «Что? Приезжай, говорю, покажу, чем занят». Отключив линию, Старк накинул чары ремонта репаро на кабель, идущий в двухметровый бублик в выдолбленном полу гаража. В центре его находился приплюснутый сфероид. В данный момент он настраивал выход энергии из магического реактора антиматерии, который находился в расширенном пространстве сфероида, а снаружи располагался уже его дуговой реактор, только увеличенный. Тони для создания экзоскелета и других его проектов потребовалось много энергии для синтеза настоящего адамантия и виброниума, а не временных, как до этого. Благо, что виброниум не нужно выдерживать сотни лет в ускоренном времени, а всего лишь около 7. Проблема была в огромном количестве энергии, необходимом для поддержания чар ускорения времени, так как в этом мире затраты на чары пространства и времени были в десятки раз выше по непонятной причине, будто бы Тони влезает в чужую вотчину. Так что даже для куба 2×2 метра требовалось количество энергии, которое выдать мог только антиматериальный реактор. Но так как он выдает не только ману по адамантиевому проводу, но и электричество, Старк решил запитать весь дом от него. Чего добру пропадать. Проблема была только в настройке выдаваемой мощности. Он уже 4-й раз восстанавливает кабель. Можно, конечно, сделать всю проводку из адамантия, но в таком случае погорит уже вся техника и предохранители. И вот, подача энергии. Эврика. Джарвис, включи-ка какой-нибудь бодрый музон. Диэйб довн лауисиан от сласито неф орлеанс, вайбац купинг хева от самонг хе евергрейнс. Джон Нип, гуд, нестареющая классика, одобряю. Пусть я и не машину времени делаю, впрочем, тоже подходит. Подойдя к кубу, Старк дождался, пока красный индикатор не сменится на зеленый. Так-то это всего лишь индикация, внутри и так изолированное отдельное пространство во время ускорения времени. Наконец двери автоматически открылись. Фу, ну и запах, будто что-то 100 лет назад протухло. Джарвис, напомни мне установить чары очистки воздуха или систему его откачки. Записано в ваш ежедневник, мистер Старк, ответил мужской электронный голос. Зайдя внутрь, Старк выкатил Делориан. Если и делать первую летающую машину, то это должен быть Делориан. Тем более у него их 3, и один не жалко. Причем выкатка давалась ему легко, его тело уже полностью изменилось, став атлетичным будто с картинки модного журнала. Правда, по этой же причине некогда свободные шорты ему были теперь в обтяжку, а майки так и вообще не нализали, так что он был топлес. Результатом удара рукой стала лишь вибрация, прошедшая по машине. А ведь он ударом стены теперь пробивает, пробовал уже, дыру пришлось картиной закрывать. И это без применения боевых искусств. Стекла тоже сделаны из прозрачного виброниума, тут помогли технологии протеаны и немного магии, подсказавшие, как сделать металл прозрачным. Для этого он должен очень быстро застыть, чтобы у него была аморфная молекулярная решетка. Занявшись проверкой всех систем, Старк и не заметил, как в гараж спустилась Пиппер. У девушки было разрешение входить когда угодно и куда угодно, исключая случай, когда он это отдельно запрещал. «И что ты мне хотел показать, Тони?» «Делориан, я его уже видела, еще 5 лет назад». Тут-то девушка и обратила внимание на фигуру мужчины. «И где ты успел так подкачаться? Нравится? Здоровое питание и труд даже из такого красавца, как я, сделали еще большего красавца». Поиграв мускулами, ответил ей Тони. Пиппер скептически посмотрела в сторону оберток из-под фастфуда, но не оценить фигуру не могла. «Не был бы ты еще таким бабником, цены бы тебе не было», подумала девушка. «Но ты не туда смотришь, смотри на машину». Картинно сев за руль, Тони нажал большую красную кнопку. В любом крутомобиле должна быть большая красная кнопка, иначе это отстоймобиль. Колеса провернулись, и с их боков открылись репульсоры, чей принцип работы был ионно-реактивным. Когда-то прототип разрабатывал еще его отец 70 лет назад, а Тони его доработал, используя современные технологии протеан. Но так, чтобы при необходимости их можно было воссоздать на современных заводах. Правда, совсем без магии обойтись не получилось, но минимизировать ее и замаскировать под технику, вполне. Прокручиваясь и покачиваясь, репульсоры заработали, поднимая автомобиль в воздух, после чего тот завис на высоте полуметра. «А, как тебе?» Залихватски подлетев к Пиппер и поигрывая бровями, спросил Тони. «Не хочешь прокатиться? И насколько хватит аккумулятора?» «На 5 миль, Тони, брось, у твоего отца не вышло, а у меня вышло. Аккумулятора хватит от 250 до 500 миль, зависит от попутного ветра, высоты и скорости». «Тогда, это же», в голове Пиппер заработал калькулятор, который начал подсчитывать возможную прибыль. «Тони, ты разработал новый вид аккумулятора, в точку, и еще новый вид реактора на сдачу. Ну, так что, ты садишься или мне лететь одному? Я с тобой, а то еще убьешься». Села Пиппер на пассажирское кресло и пристегнулась. Только после этого она поинтересовалась. «Кстати, Тони, а это проверенная машина?» «Я назвал ее Флайер». «И нет, я ее еще не успел проверить, это прототип». «Тони!» Воскликнула от ужаса мисс Поттс после того, как машина взмыла в небеса сквозь открывшиеся ворота. Автомобиль заложил крутой вираж и начал лететь над океаном вдоль пляжа и домов знаменитостей. Первоначальный страх Пиппер прошел, и, поняв, что падать они не собираются, она даже набралась смелости выглянуть в окно, немного одним глазком. Тони же особо и не опасался. Мало того, что машина почти полностью из вибраниума и поглотит большую часть кинетического удара, так еще у него есть перстень с порт-ключом. Прожорливый, зараза, но на один прыжок с Пиппер его хватит. «Тони, что с тобой происходит в последнее время? Ты будто сам не свой, совсем другой человек», нарушила молчание Поттс. «Нападение, ранение, плен, потеря того, кого начал считать другом, убийство», загибая пальцы на свободной от управления рукой, начал перечислять Старк. «Этого достаточно? Ах, да, еще предательство Абадая и осознание, что твоим оружием пользуются террористы. Не могу сказать, что понимаю, что ты пережил. Может быть, сходишь к психологу, и тебе не жалко? Тебя, Тони, поход к психологу не зазорная вещь, все это делают, и...» «Нет, я не об этом», перебил нахально улыбающийся Старк. «Тебе психолога не жалко? Ах ты засранец!» Дурашливо ударила она мужчину в руку. «Ай, ты как будто из железа, будешь знать, а то стала генеральным и сразу решила, что меня можно бить. Власть развращает, а, Пиппер, по себе судишь?» Прищурившись, спросила она, потирая отбитую ладонь. «Естественно», ничуть не смущаясь, выдал Старк. «О, кафе с буррито, это я люблю». Приземлившись на парковку, Тони, ничуть не смущаясь, вышел и открыл дверь перед Пиппер. Пусть его называют бабником, но никто ни разу не называл его грубым с девушками. Впрочем, возможно, одно следовало из другого. В этот момент парень на красном Ford Mustang 2007 года с раскрытым ртом замер, глядя на приземление Делориана. Выглядел тот как самый обычный юноша в клетчатой рубашке, бейсболке и синих джинсах. Решив подшутить, Тони подошел к нему и с совершенно серьезным видом спросил. «Слушай, парень, не подскажешь, какой сейчас год?» «МММММ, 2010 и краткое», заикаясь, выдал ошарашенный юноша. «ХМ, Пиппер, мы снова промахнулись. Я тебе говорил, что временный контур не настроен. Ну, ладно, хотя бы буррито поедим до того, как на планету нападут коровы-мутанты из космоса», подхватив девушку под руку. Он повел ее в кафе. «Не боишься, что он всем расскажет?» прошептала еле сдерживающаяся и трясущаяся от смеха Поттс, когда они отошли подальше от застывшего на месте парня. «Ты думаешь, ему кто-то поверит? А, впрочем, даже если и поверит, так даже лучше», усмехнувшись, завел он ее внутрь. В данный момент кафе было почти пустым, все же разгар рабочего дня. Однако скучающая официантка в униформе с мексиканскими мотивами тут же подскочила к ним с улыбкой. Она узнала знаменитости и едва не накинулась с просьбой оставить автограф. Но наткнувшись на тяжелый взгляд мисс Поттс, ее улыбка погасла. «Что пожелаете? Мне апельсиновый сок и салат», ткнула в меню Пиппер. «А мне 3 самых больших и острых буррито, чтобы жгло на входе и горело на выходе», попросил Тони. «Через 10 минут будет готово». Записав на блокноте заказ и оторвав листочек, девушка отошла в сторону кухни. «Тони, ты уверен, что разумно вот так показывать свою разработку? Разве не стоит держать ее в секрете? Пиппер, ты гениальна в плане управления компанией, но вот в пиаре я разбираюсь получше. Вместо того, чтобы тратить сотни миллионов на рекламу, мы еще до презентации создадим множество слухов и вызовем интерес. Кстати, я тебе хотел сказать, что решил устроить StarCX по месяца через три. Как раз к этому моменту негативные новости о нашей компании подзабудутся. На какие деньги? Мы почти банкроты. А вот об этом не беспокойся. Я уже договорился через Роудса, что наше правительство выкупит 2 тонны виброниума по бросовой цене $8000 за грамм. Откуда у тебя его столько? Я научился его, скажем так, синтезировать. Но сказал, что нашел заначку отца. Он был тем еще жуком, который все тащит в дом, так что мне поверили. Тогда, это получается, у тебя будет 16 миллиардов, у нас будет, Пиппер, у нас. Ты же теперь счастливая обладательница 15% акций Stark Industries. Поздравляю, ты мог сказать это в более подходящей обстановке, а не в забегаловке. И почему 15? Ты же обещал 20. 20, это если бы ты мне тогда поверила, поддел ее Старк, а то сразу, допился. Обидно, знаешь ли, ведь я уже 2 недели в завязке. Стоп, погоди, так ты не шутил, выпучила глаза рыжеволосая девушка. Какие уж тут шутки, я тебе уже отправил на почту подписанный нотариусом документы передачи акций. Тони, зачем? Еще более ошарашенно спросила девушка. Даже сейчас 15% акций, это несколько миллиардов долларов. А после того, как Тони представит действительно революционные продукты, они увеличатся в десятки раз. Во-первых, потому что я так хочу. Во-вторых, потому что ты это заслужила. В-третьих, потому что ты мой друг. В-четвертых, потому что одно дело работать за зарплату, а совсем другое, на свою собственную компанию. Уж я-то знаю разницу, ответил ей Старк, умолчав об еще одной причине. Он до ужаса боялся, что она уйдет куда-нибудь в другую компанию. Тут даже дело не в том, что она из крайне редкой категории верных и при этом крайне компетентных и профессиональных людей, которые готовы душу вкладывать в свою работу, а в том, что он слишком к ней привязался и не представлял рядом более никого, кроме нее. Но об этом он, конечно, не скажет. К слову, ты уже нашла себе замену на должность моего помощника, я и сама могу справиться с этой задачей. Нет-нет, так дело не пойдет. Я не хочу, чтобы ты слегла от переутомления. Так что ищи мне помощника, и себе тоже, а также заместителей. Это что, забота? Приняв от подошедшей официантки салат и сок, притворно испуганно воскликнула Пиппер, прикрыв от шока ладонью рот. «А боже мой, нет, конечно», — открестился Старк в ужасе, забирая 3 буррито в локоть размером и толщиной с руку мисс Поттс. «Профтатакс флафна найти Харафега дефектора. Прожуй, а потом говори, как с такими манерами ты стал миллиардером и знаменитостью? Потому что я красавчик, или потому что гений, да и не манерами я стал знаменит». После легкого перекуса, оставив щедрые чаевые и автограф официантке, они вышли из кафе. Выбежавшая вслед за ними девушка, посчитав, что те ошиблись, увидела, как серебристый Делориан взлетает в небо с парковки. С другой стороны на нее очумело смотрел так и не уехавший парень, снимающий это на камеру своего телефона. «Ты тоже это видел?» – спросила официантка, подойдя ближе и думая, что у нее уже галлюцинации начались. «Если ты о том, что этот Тони Старк на машине времени улетел, то да, я видел то же самое», сглотнув ставшую вязкой слюну, он продолжил. А еще он спрашивал, какой сейчас год и говорил о нашествии коров-мутантов из космоса. «Как думаешь, куда они теперь?» «Как куда?» «Назад, в будущее». Часть 6. Пиппер не осталась надолго, только дала на подпись Тони кучу документов. Что он и сделал, казалось, практически не читая их, хотя на самом деле он успевал прочесть практически все. Слияние с духом разума и тела Полутитана обладали гораздо большей скоростью реакции, мышления и анализа. Пока Старк находился в изобретательском угаре, он этого не замечал. А вот общаясь с людьми или смотря телевизор, он делал усилия, чтобы не находиться в мире постоянного слоумо. Благо хоть видео, музыку и текст можно было просматривать и прокручивать быстрее. После ухода девушки Тони наконец-то достал свой готовый костюм, Марк 2, осталось его только прогнать через ускоренное время. Он выглядел как футуристичная серебристая броня, полностью закрывающая тело как рыцарский доспех. Герметичная экзоброня полностью покрывала все тело, не оставляя незащищенных зазоров, и стилизована была под формы тела. Голову закрывал шлем с 2 светящимися прямоугольными визорами в районе глаз и щелью вместо рта, которая являлась не только динамиком, передающим его голос наружу, но и по этой линии шлем мог открываться, чтобы показать лицо. В данный момент она была полностью технической, без капли магии. Руны под нее были выбиты, но не активированы, так как металл был трансформирован, и его астральное тело еще не закрепилось. Внешний слой защиты представлял собой слойку из вибраниума, адамантиума, вибраниума, чтобы внешние удары и внутренние перегрузки компенсировались вибраниумом, а если, случись такое чудо, последний будет пробит, то его спасет адамантий. Из адамантия же было сделано большинство нагруженных узлов вроде искусственных мышц и сервоприводов, что позволяло им развивать практически любую мощность, насколько хватит реактора и прочности тела пользователя. А реактора хватит намного, даже без учета возможности включить антиматериальный контур в центре. Старк поначалу опасался его включения, но эксперимент со схлопыванием пространства показал, что тот даже безопаснее его дугового реактора, так как в случае взрыва расширенный карман самоуничтожается в пространственной флуктуации. Для полета Старк использовал ту же технологию ионно-лазерных репульсоров, что и для флайера. Для начала рабочее тело в виде газа, в данном случае можно использовать даже воздух из атмосферы, поступает в камеру ионизации, где нагревается лазерами до 5-7 тысяч градусов. После этого ионизированный газ в виде плазмы ускоряется сверхпроводящими электромагнитными катушками и выбрасывается наружу. Таким образом затраты топлива минимальны, а эффективность максимальна. К слову, нашелся и еще один любопытный эффект. Если не подавать рабочее тело, то можно пользоваться репульсорами как оружием. Подай больше энергии на лазер без газа, и получишь лазерный луч. Подай больше газа, и получишь отбрасывающий эффект. Подай больше еще и на катушку. И на выходе, выходит горячая плазма в пару десятков тысяч градусов. Впрочем, таких репульсоров всего 5. 2 на ладонях, 2 в подошвах стальных сапог и 1 большой на груди. Последний пришлось добавить для возможности горизонтального полета. И то без управления вектором тяги с помощью катушек и мини-репульсоров по всему телу и закрылок не обошлось. Человеческая форма тела как-то не слишком приспособлена для полетов. Шлем тоже не обошелся без наворотов. Дополненная реальность, возможность видения в инфракрасном спектре, тепловизор, радар и звуковое сканирование, встроенный бортовой компьютер по технологиям Протеан, системы наведения – это лишь малая часть того, что он может. И все это чисто на технологиях. Затащив детали костюма в куб ускорения времени, Старк закрыл его и, решив немного отдохнуть, пошел пересматривать «Властелина колец». Когда дошел до «Братства», Джарвис предупредил его о завершении работы куба. Нехотя отставив тазик с попкорном, Тони открыл куб и вытащил экзоскелет. Надеть его без помощи магии было довольно непросто. Благо Джарвис манипуляторами помогал ему в этом. К слову о последнем, тот обзавелся суперкомпьютером с квантовым модулем Протеан и теперь был намного сообразительнее, а взлом любых криптозащит стал не сложнее заказа суши. Старк еще думал о внедрении духа разума. Вот только ни один из них не призывался. Даже духи других стихий не отвечали на призывы. И с чем это связано, Тони не знал. Может, вселенная такая или еще какие причины есть. Джарвис, как я тебе. С тихим жужжанием сервоприводов и стуком виброниумных сапогов Старк прошелся по гаражу. И подстрой настройки, чувствую задержку. Вы выглядите замечательно, мистер Старк. Не то что другие мешки с мясом. К слову, на всех ударных поверхностях, руках, костяшках кулаков, ногах, голенях, коленях и локтях, пришлось сделать утолщение в виде вставок адамантия. Виброниум гасит не только вражеские удары, но и ослабляет удары самого Тони. Опять играл в Котор, вот доиграешься, переименую тебя в ХК-47, как пожелаете хозяин. Тони усмехнулся. Джарвис становился все лучше в юморе. Активирую полет, внимательно следи за показателями. Встав прямо и направив ладони параллельно полу, Старк активировал репульсоры, после чего его подбросило, ударило об потолок, протащило по нему, и Тони приземлился прямо на свой любимый Макларен F1. Благо существуют чары починки, а то восстановить один из первых гиперкаров было бы проблематично из-за редкости запчастей. Показатели сняты, мистер Старк, новые настройки загружены. Следующий раз Тони не протащило, а просто закрутило вокруг оси и ударило в потолок. Проблема заключалась в том, что в отличие от самолета или флайера, костюм не являлся монолитной жесткой конструкцией. Сдвинешь руку, пошевелишь ногой, и вектор приложения силы тут же смещается. По сути, Старк действительно управлял телом-полетом, но это было очень сложно, и Джарвис не мог компенсировать абсолютно все огрехи без тестов. Так что что-то более похожее на взлет и зависание в воздухе получилось только на пятый раз, а вылететь на улицу получилось с 20-го. К слову, на просторе оказалось даже легче учиться. «Джарвис, теперь испытаем максимальную скорость и высоту, немного освоившись», — сказал Тони. «Надеюсь, вы не повторите судьбу Икара, я скорее Дедал, но надеюсь, что нет, да и костюм у меня не из воска и перьев». Горизонтальный полет достиг скорости в 6000 км в час. Это был предел как для мощности движков, так и для корпуса, который не успевал охлаждаться. Да и на этой скорости Старк пролетел секунд 5. Следующим испытанием стала высота. Чем выше ты находишься, тем разреженнее атмосфера. Но у Тони был запас сжиженного газа на такой случай. И этот запас после зачарования сможет пополниться. Но пока что Старк испытывал исключительно физические свойства экзоброни. Вдруг он попадет в место, где магия не работает. В таком случае уповать придется исключительно на старую добрую физику. Тони поднимался все выше и выше. Вот он пролетел через одинокое облако, которое что-то забыло в этот ясный солнечный летний день в Калифорнии. Вот уже начало темнеть, а горизонт приобрел вид дуги. «Мистер Старк, вы достигли высоты в 20 миль, наблюдаю признаки оледенения». «Оле, что?» Только сейчас восхищенный до безобразия мужчина заметил, что руки и ноги покрыли синим и наледью. Внутренние части начали промерзать, и в этот момент выключились двигатели, замерзли линзы лазеров изнутри. Душа мужчины ушла в пятки. «Джарвис, ёб твою мать, что делать?» Вращая беспорядочно руками и ногами, спросил Тони. Палочку, для которой есть место в запястье, он забыл с собой взять. «Прошу заметить, что вы мой создатель, а значит, это вы моя мать. Отформатирую, сотру, сожру кристалл, на котором ты записан. Попробуйте распластаться в воздухе, так вы будете дольше падать и, возможно, разморозитесь». «Ну, спасибо». Впрочем, совет Итани помог. На высоте в 50 метров, когда проклинающий все и вся на пяти известных гению языках Старк наконец-то смог запустить двигатели. Но набранная скорость и малая высота просто не позволили затормозить до конца, и Тони со всего маху врезался в холм неподалеку от своего дома, оставив глубокую яму. Он не стал выбираться, а развалился прямо в ней. «Мистер Старк, датчики показаний тела свидетельствуют, что вы в порядке. Я тебя сейчас прибью, Джарвис». Тони перепугался настолько, что если бы не тело Полутитана, перерабатывающее всю еду и воду в полезные вещества и ману, то он бы обблевался, обосрался и обоссался. Два сердца продолжали стучать, как загнанные пташки. Его спасло как раз тело и вибраниум. Но и вибраниум помог только погасить удар. От смещения органов и костей на скорости в 200 миль в час он не мог спасти. Поэтому сейчас он еще ждал, пока сотрясение мозга пройдет. На это ушло минут 5. Но встал Тони только еще минут через 20. «Нахер все, пойду исправлять и зачаровывать это дерьмо». 2 недели спустя, 17 июля 2010 года, Лос-Анджелес. «Отпусти меня, ублюдок, там мой сын». Отбивалась полная чернокожая женщина от двух пожарных, что держали ее. Перед ними бурно горел трехэтажный дом. Возгорание произошло на втором, а в данный момент вход и окна настолько бурно пылали, несмотря на сотни литров воды, выливаемых пожарными, что пройти внутрь не представлялось возможным. Женщину-то успели спасти, а придя в себя прямо с кислородной маской на лице, она начала отбиваться, несмотря на легкое отравление угарным газом и ожоги. «Мэм, мы делаем все возможное, но наши пожарные физически не могут пройти внутрь, пожарные ходы завалены горящим хламом. Уебок Джонс, а я ему говорила убрать свое ебучее пианино». Продолжала кричать и вырываться женщина, как вдруг прямо в пламя что-то влетело, и через пару минут вылетел мужчина в красно-золотой броне с кашляющим свертком в руке. Когда он снизился, пожарным, пострадавшим и множеству зевак стал видел темнокожий мальчик лет 5-6 на вид. «Рой, сынок». Начала еще сильнее вырываться женщина, однако мужчина в доспехе передал ребенка не ей, а медикам. «У него отравление угарным газом», пояснил он для всех. «Мэм, я понимаю ваши чувства, но если не оказать ему помощь, он может погибнуть. Спасибо вам, спасибо огромное». Женщина наконец поняла, что ее сына спасли, и ее истерика перешла в рыдание. «Вы ведь железный человек, да, храни вас Господь». «Что вы, мэм, я просто мимо пролетал». После этого Старк, отсалютовав, сложил ноги вместе и, взлетев, снова стал невидимым и улетел. Он мог бы потушить пожар и даже восстановить весь дом, вот только, во-первых, стоит ли выполнять чужую работу, он лучше анонимно перешлет пострадавшим деньги на восстановление, а во-вторых, в мире Пирса маги скрывались, и он вот ни капли не верил, что здесь не было своих магов, так что не показывал чего-то, что нельзя было объяснить наукой. Мальчика, правда, он вылечил, тот весь покрылся ожогами и был едва ли не при смерти, но этого-то никто не видел, так что к делу не пришьешь. На самом деле Тони действительно пролетал мимо. Он не мог физически помочь всем, но если уж что-то происходит неподалеку, то не помощь, когда есть возможность, это свинство. Сейчас же он занимался тем, что раскидывал порт-ключи по всему миру, чтобы в случае необходимости оказаться на месте мгновенно. Ведь даже с помощью добавления магии на скорости в 16 тысяч километров или 10 тысяч миль в час ему потребуется полтора часа, чтобы добраться до места, разгон и торможение тоже время занимали. А к тому моменту уже все может закончиться. Пока что о нем только начали говорить, так как до этого Тони действовал под отводом взгляда и невидимостью в Афганистане, уничтожая базы 10 колец. Девочку, что подарила ему куклу, он не нашел на прежнем месте. То ли всех убили, то ли жители благоразумно уехали, он не знал. Это говорило о том, что мир не будет его ждать, он живет своим чередом. Заодно Тони испытал костюм. Что же, прямое попадание танка и гранаты противотанковой РПГ ему не страшны, не говоря уже о стрелковом вооружении. Руны неразрушимости и магические барьеры сделали его летающим танком, а с зачарованием полета он стал не только быстрее, но и маневреннее. К сожалению, чары абсолютного зеркала не получилось использовать. Точнее, не так, они работают, но блокируют зрение, слух и любые сигналы как изнутри, так и снаружи. Ты становишься практически неуязвимым, но слепым и глухим. Тони так и не наловчился к палачковым чарам, не было на это времени. О прямом управлении какой-то стихией даже речи не шло. Получился из него пока что некий техноартефактор с сильным телом. Впрочем, Старка и это устраивало. Он богат, силен, умен и красив. Чего еще для души надо? Разве что спасение людей, которое ему неожиданно понравилось, ведь приятно, когда тобой восхищаются и искренне благодарят. Мистер Старк, в Нью-Йорке Халк дерется с кем-то похожим на него. Как раз когда Тони пролетал над Мексикой и сбрасывал очередной порт-ключ из адамантия, который был замаскирован под обычный, ничем не примечательный камешек, с ним связался Джарвис. «Халк, Халк», — вспоминал Старк, — «это такой большой зеленый качок, если вы имеете в виду сверхсильного мутанта ростом в 2,5 метра, то это он, сэр». Тони не ответил, так как смотрел на визоре своего шлема, видя в прямой трансляции с уличной камеры. Качество было ужасным, несмотря на то, что Джарвис его улучшил. Но и так было понятно, что сначала откуда-то справа прилетел Халк, оставив глубокую борозду на асфальте, после чего встал, схватил машину и бросил ее в кого-то за кадром, а далее оттуда вылетело похожее на Халка чудовище, только выше, с более мелкой головой, серой, будто отсутствующей кожей и костяными выростами по всему телу, особенно выделялись выпирающие под кожей позвонки. Новый противник врезал Халку по лицу, и тот улетел как раз в сторону камеры. Трансляция прервалась. «Джарвис, а напомни-ка мне, Пиппер сегодня куда улетела?» «В Нью-Йорк, мистер Старк. Вот дерьмо. Если бы кто-то мог видеть сейчас Тони, то он был свидетелем того, как быстро летящая экзоброня с хлопком исчезла в воздухе и появилась прямо на вертолетной площадке штаб-квартиры Stark Industries в Нью-Йорке. Башня Старка, которая являлась перестроенным небоскребом MetLife Building. Джарвис тут же высветил маршрут полета перед глазами Тони в виде красной нити, так как Нью-Йорк, в отличие от фильмов, огромен. И даже такое событие, как битва чудовищ, можно было не заметить на другом его конце. Впрочем, последствия Тони увидел задолго до встречи с Халком и непонятным серым монстром. Опрокинутые, раздавленные и искореженные автомобили, дыры и траншеи в асфальте, сорванные пожарные гидранты, которые теперь представляли собой высокие гейзеры, частично разрушенные и пробитые насквозь дома, и самое страшное – люди, раненые, искалеченные и разорванные на куски. Живые люди пытались помочь пострадавшим или бежали как можно дальше отсюда. Кто-то из них делал это молча, кто-то молился, а кто-то кричал от безысходности и безнадеги, узнав в обезображенном теле своего родственника. Старк мог назвать себя довольно эгоистичным и циничным человеком, но видя, как девочка лет 5 толкает своего раздавленного обломками отца, который, видимо, и спас ее, и не понимает, почему тот не просыпается. Та трещина на душе, оставленная в Афганистане, разрослась. Кулаки сами собой сжались, послышался противный скрип сервоприводов и металла. «Джарвис, где эти ублюдки?» 70 метров вперед. Впрочем, Старк и сам увидел поднявшийся клуб пыли и полетел на всех парах в ту сторону, созерцая еще больше страданий и разрушений. Только навскидку раненых и погибших было больше сотни. Занялись пожары, а медики и спасатели не могут проехать из-за завалов, разрушенных дорог и страха подвернуться под руку монстрам. Наконец-то они вылетел на перекресток, где, молотя друг друга кулаками, месили друг друга два чудовища. Вот они на мгновение разлетаются, и серый летит прямо на кафе, в котором остались люди, зажатые между молотом и наковальней. Старк, не сбавляя скорости, а наоборот, поддав газу, влетает в него сбоку и сносит вперед, на дорогу, тут же получая удар от подскочившего зеленого. Дон-эн-эн-эн-эн-эн, мощнейшая вибрация и звук будто от огромного колокола прокатились по улице, выбив окна у ближайших домов. Тони, отлетая от отдачи назад, был потрясен. Его магический щит снесло. Да, он не успел, а точнее не подумал о том, чтобы подать в него больше маны, так что основной удар принял укрепленный виброниум. Но этот щит танк пробить не смог. Какой же силы был удар? Арррр, монстры снова принялись лупить друг друга, позабыв о такой букашке, как Тони. Ну, вы сами напросились. Тони встал на землю. Из подошвы вылезли зацепы и впились в асфальт. Старк полуприсел, приняв устойчивую позу. Стыки брони Тони начали светиться все ярче и ярче, пока не достигли пика. Вытянув руки вперед, он выпустил два ярчайших луча, которые, как световая граната, временно ослепили бы любого. В руки мужчины ударила отдача, сдвинув его на шаг назад, из-за чего он разодрал зацепами дорожное покрытие, а спустя мгновение смертоносные пучки сверхгорячей плазмы попали в чудовищ. Взрыв оказался такой, что оставшиеся целыми стекла наконец-то окончательно выбило из окон. Но основной урон пришелся на зеленого и серого монстра. Первому выжгло правую половину груди. Рука висела буквально на ниточке. Второму оторвало обе ноги. Но, к ужасу Старка, оба начали стремительно регенерировать. И теперь они смотрели на Тони как на противника. Мужчина увидел в этом шанс и рванул ниже, в сторону центрального парка, по пути постреливая назад, чтобы удержать внимание чудовищ на себе. Те, несмотря на огромный вес, двигались очень быстро и одним прыжком пересекали по несколько десятков метров. Наконец, оказавшись в парке, Старк включил громкоговоритель и усиленным голосом закричал: «Убирайтесь отсюда все, сейчас тут будет жарко». Однако вместо этого люди, наоборот, начали собираться или проигнорировали его слова. «Да кто ты такой, чтобы нам приказывать?» — возмутился молодой человек в косухе с девушкой под рукой. «У нас свободная страна, дебилы. Конфундус Максима. Убирайтесь из парка как можно дальше». Спорить было долго и бесполезно. Накрыв огромную территорию парка чарами, Тони пропустил через свое тело и душу огромное количество маны. И если телу Полутитана это ничем не грозило, то душа почувствовала боль. Она не была готова к такому. И в этот момент как раз подоспели чудовища. Но, к счастью, люди уже удирали со всех ног. «А вот и вы, два брата-акробата. Халк, ломать!» Тони попытался взлететь, уворачиваясь от удара двух рук Халка, прыгнувшего на него, однако попал под удар серого, которого Тони решил звать мерзостью. Так он мерзко выглядел. Влетев в землю, Тони с гудящей головой быстро отпрыгнул в сторону, пока его окончательно не вдавил в землю мерзость. «Вы что, борясь с гудящей головой?» — произнес Тони. «Все очки в силу вложили, а как же интеллект? Вы в Fallout не играли?» Тони нес дичь, но это его обычное поведение в критической ситуации. Некая форма психологической защиты. Когда другие люди застывают на месте, паникуют или орут, он шутит. Впрочем, его собеседники чувства юмора не оценили, атаковав снова. И тут на помощь Старку пришли знания боевых искусств. Он не мог так же ловко применять ману для усиления ударов или тем более приемов. Но это все равно было лучше, чем просто махать руками. А с огрехами поможет Джарвис и ускоренное восприятие. Перехватив огромную лапищу Халка, размером с голову самого Тони, Старк перекинул его вперед, используя силу самого зеленого против него. Сервоприводы и искусственные мышцы натужно заскрипели, бросая его в серого, который решил ударить сбоку ногой и снося обоих. Пока они не опомнились, вытянув правую руку с кольцами, он закричал, отправляя чары: «Бомбарда Максима!» Ступифай Максима, Релашия Максима. Эти чары, к счастью, запитывались от внутренних накопителей. Однако по этой же причине были стандартны, то есть вложить больше не получалось, они бы расползлись или вообще взорвались в его руке. Пыль улеглась, и Старк снова был удивлен. «Вы что, тролли, что ли?» А удивиться было чему. В отличие от плазмы, взрывные чары практически не нанесли врагам вреда. Так, мелкие царапины. Обычно Старку хватало того, что у него было в арсенале. Если нужно было взять противника живьем, были чары. Если нет, можно было пальнуть с репульсоров. Да, у Тони еще оставался один вариант – улететь. Ага, и подставить сотни людей под опасность. У него еще были шансы, а у них – никаких. Так что оставался последний аргумент. Броня на бедре отъехала, обнажая прямой односторонний клинок в своеобразных ножнах, похожий на вакидзаси. Собственно, основное его предназначение хозяйственное – вырезать человека из машины, перерезать ремень или колбаски порезать. Однако стоило Старку взять его в руки и нажать неприметную выемку, как по краю лезвия загорелся огонь, сжатый до предела, до тончайшей струны – плазмы. Клинок длиной 30 сантиметров был адамантиевым, зачарованным на крепость, остроту и разрезание, а рукоять невозможно было выбить из рук. Проще эту самую руку оторвать. Однако в бою до сего момента он и не думал его применять. «Ну что, ребятки, потанцуем. Джарвис, на тебе управление броней». Тони, подавив желание свалить подальше и нажраться до беспамятства, поборол дрожь в ногах и рванул вперед, ускоряя себя чарами брони и мини-репульсерами. Бежать с заточкой на чудовищ было страшно, да жути страшно, но почему-то еще и весело. Он отбросил сомнения и решил сражаться, оставив себе лишь один путь. Тони сам не замечал, как неосознанно разгоняет свой разум, как усиливает свое тело маной. Зрение превратилось в размытое марево с врагами в центре. Первой его целью стал мерзость, который уже успел получить по морде от Халка, из-за чего и оказался ближе. Проскочив под рукой мерзости, Старк подцепил ее ножом в районе локтевого сустава, из-за чего его немного притормозило и крутануло. Усилив вращение прыжком назад и помогая себе репульсором в свободной руке, он провернулся. Рука упала на землю. Чудище взревело и попыталось его поймать, однако Тони к этому моменту оттолкнулся ногами от груди мерзости и, сделав сальто назад, снова рванул вперед, стелясь ближе к земле. У него, может, ничего и не вышло бы, если бы вдруг на помощь не пришел Халк, схвативший отрубленную руку и начавший ею калашматить серого. Тони воспользовался этим, проскочив за спину мерзости, подрезал ему сухожилие и, развернувшись, прыгнул к нему на шею, начав резать ее клинком. Меч шипел, плоть горела, и Старк, если бы в это время у него оставалось время подумать, был бы счастлив, что у него есть фильтр воздуха и запас кислорода. Вакидзаси шел как сквозь масло, однако действовать надо было быстро, чтобы шея не успела отрегенерировать. И снова помог зеленый. Схватившись за голову, он оторвал ее. После этого Старк отпрыгнул назад, готовясь атаковать снова. Но Халк стал уменьшаться и, превратившись в голову худощавого взъерошенного мужчину, сказал спасибо и завалился на землю. Только сейчас Старк смог обратить внимание на окружение. Что же, парк придется восстанавливать, повсюду рытвенные ямы, деревья многие сломаны, а пруд помутнел. Кроме этого над ними зависло несколько вертолетов, один из которых, судя по расцветке и знакам, военный, приземлился, и из него выбежала миловидная брюнетка в белом халате, место которой скорее на модном подиуме. «Вы его знаете? Кто вы?» Старк мог спросить и у Джарвиса, но хотелось узнать все из первых уст. «Я Бетти Росс, коллега Брюса Биннера и его девушка. Наверное, он хотел спасти меня и всех нас, поэтому обратился в Халка и сразился с Эмилем Бланским, ставшим чудовищем. Я благодарна вам, правда, но не убивайте его, он себя не контролирует в форме Халка. Бетти, отойди от доктора Биннера. Он представляет для тебя опасность», — послышался голос из мегафона с краю парка. Оттуда же начали подходить отряды вооруженных солдат и подъехали военные хаммеры. «Нет, мы найдем способ его вылечить», — закричала в отчаянии брюнетка. «Простите, что прерываю вашу драму», — произнес Старк, — «но вы говорите о гении ядерной физики и биологии, докторе Брюсе Биннере». «Да, это он. В результате неудачного эксперимента с гамма-лучами и сывороткой суперсолдата он стал Халком», пояснила Бетти. Тони видел по ауре, что девушка не врет, ну или искренне верит в то, что говорит. «Если я вас вытащу и помогу Брюсу вылечиться, вы будете работать на меня?» «Да-да, Конечно, но вряд ли у вас что-то выйдет. Мой отец, генерал Росс, не позволит нам спокойно уйти. Он считает Брюса собственностью армии. Девушка ответила, не думая, настолько была напугана. Генерал Росс, закричал Тони усиленным голосом. Да, кто вы? Я забираю этого доктора Джекила и любительницу больших зеленых кабачков с собой, смутил Тони Бетти. А кто я? Я железный человек. Старк картинно хлопнул руками и исчез, активировав порт-ключ и перенеся с собой находящихся без сознания Брюса и Бетти. Не то чтобы он верил им до конца, а потому сразу после переноса наложил на обоих сонные чары и засунул Брюса внутрь куба. Тот из укрепленного чарами адамантиума, и даже если его новый друг снова решит позеленеть, то его дом не разрушит. После этого он тут же отправился назад, ведь раненые еще никуда не делись, предстояло много работы. Часть 7. Крики ужаса, стоны боли, противные сирены спецтехники, ругательство парамедиков и шум строительной техники. Вот что встретило вернувшегося Старка. Перед ним предстала картина, которую не покажут в комиксах или патриотичных фильмах, где герой обязательно всех-всех спасает. Нет, тут была жестокая реальность, и если два чудовища устроили битву в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира, то без жертв не обойтись. Тони впервые задумался, сколько всего из истории Капитана Америки осталось за кадром, сколько он видел смертей друзей и знакомых, сколько видел истерзанных людей в лабораториях Красного Черепа, и как на самом деле относился к своей славе Стив Роджерс, когда его подбрасывали на руках, славили его имя, а он, может быть, только что кого-то из отряда похоронил своими руками. Это и есть стезя героя? Нет, не героя, одернул себя Старк, глядя на то, как похожий на бандита мужчина с татуировками вытаскивает на руках старушку из дома и кладет ее перед медиками. Человека. Именно в такие моменты становится понятно, человек ты или, так, млекопитающее. Джарвис, как там Пиппер? Узнав еще в самом начале, что его помощница находится в безопасности в паре кварталов отсюда, Тони силой задавил желание позвонить ей. Он мог бы схватить ее и сбежать, но подавил этот трусливый порыв. Мне позвонить ей, сэр? Пусть телефонные линии перегружены, но я смогу использовать экстренные линии. Нет, нет, не надо. Скорее всего, она мне не звонит как раз, чтобы я не волновался, да и настроения у меня нет. Подлетая к красноволосой девушке лет 16-17 на вид, которой пробило легкое, из-за чего рана в этом месте пузырилась, и она не могла говорить и задыхалась с отчаянием во взгляде, невидимый Тони сказал: «Сомниум, спи, тебе еще рано умирать. У тебя вся жизнь впереди, Санатия». Чары малого исцеления чуть подсветили девушку, заживляя рану. После чего, вытащив ее из завала, он отпарировал к центральной больнице Нью-Йорка. Аппарация – один из тех немногих приемов, который легко дался Старку, скорее всего, из-за крови Полутитана. Сделав себя видимым, чтобы его заметили, он спросил у мужчины, своего ровесника с такой же бородкой, как у него, который курил на улице: «Куда мне раненых тащить? А вы кто, собственно?» «Тот, кто хочет помочь. Я, в отличие от скорой помощи, в пробку не попаду. А, вы тот чудак в железном костюме? А вы тот мудак, который теряет время, пока люди умирают?» «ТЦ, черт, вы правы, за мной!» Отбросив недокуренную сигарету, мужчина повел Тони за собой. Встречающиеся на пути медсестры и врачи слушались мужчину беспрекословно и довольно быстро притащили каталку, на которую Старк наконец-то смог переложить свою ношу. Стоило главврачу хирургического отделения Центрального госпиталя Нью-Йорка повернуться к Старку, как того и след простыл. Тони не собирался терять время на разговоры. Он начал носить пациентов одного за другим, с невероятной скоростью и точностью находя раненых. Чары Ревелия показывали живых людей под завалами, а огромная сила как самого Полутитана, так и его костюма позволяли быстро их разбирать без всякой строительной техники, а то и аккуратно прорезать проход плазмой или мечом. Старушка без руки, мужчина с раной на плече, девочка с переломом бедра. На 10-м спасенном, каждого из которых он подлечивал, все лица, слова проклятия из-за боли или благодарности слились для Старка в одно бесконечное марево. Он, как автомат, как машина, носился между госпиталем и полями боев Халка с мерзостью, старательно игнорируя усталость и боль своей души. Он постоянно говорил себе: «Вот еще одного спасу, и отдохну». Всего Тони Старк смог перенести 73 человека. Главврач смог освободиться только к утру. С более простыми и менее опасными травмами смогут справиться и остальные, а он почти двое суток не спал. Рука подрагивала, красные от усталости глаза резало восходящее солнце, из-за чего он все никак не мог прикурить. Да еще и зажигалка приказала долго жить. Огоньку, внезапно доктор обнаружил, что находится здесь не один. На ступенях главного входа чуть ниже развалился мужчина в стальных доспехах, который в одиночку натаскал им больных почти столько же, сколько все их кареты скорой помощи. «Не откажусь», — присел доктор рядом, подкуривая от раскаленного репульсора. «Стивен Стрэндж, чудак в костюме», — представился в ответ Тони. «Ха-ха-ха», — нервно рассмеялся Стивен. «Вы уж простите, просто я тогда подумал, что вы какой-то косплеер или что-то в этом роде». «Ничего, я бы сам, наверное, на вашем месте так подумал», — замолчал Старк на некоторое время, после чего спросил, «как вы справляетесь с этим? Я один день побывал в шкуре спасателя, и у меня нет сил даже чтобы встать. Я иногда сам себе задаю этот вопрос», — ответил Стрэндж, докуривая сигарету. «А потом ко мне приходят благодарные пациенты, и я снова нахожу в себе силы. Ну а еще мне отлично платят. С последнего и стоило начинать», — хмыкнул Тони. «А вам не холодно в этом металле? И как вы в туалет ходите?» — поинтересовался Стивен. «У меня встроенный кондиционер есть. А насчет туалета, у меня тут ширинка, тоже встроенная. Не хотел бы я такой ширинкой себе что-нибудь прищемить», — рассмеялся доктор, сбрасывая нервное напряжение. «Ну, ладно, приятно было пообщаться, но меня еще пациенты ждут. Благодаря вам, кстати». Старк в ответ пожал плечами и продолжал ни о чем не думая смотреть на небо. Звонила Пиппер, сказала, что у нее все хорошо, хотя Тони это и так знал. Ничего делать и даже думать не хотелось, а вновь накинутая невидимость позволяла не привлекать к себе внимания. Раненых везли до сих пор, но не сплошным потоком, как ранее, да и были это люди в основном с легкими рассечениями и ранами. Зашьют и домой отправят, так как больницы переполнены. Внезапно что-то изменилось. Пространство изогнуло, и он оказался на совершенно пустой улице, в которой вместо неба была ее копия, будто сверху города было его отражение. Открылся портал в обрамлении золотых искр, из которого вышла низкая лысая женщина в странном одеянии с закатанными рукавами, которое одновременно было похоже на золотое кимоно, одеяние буддийских монахов и пиджак. «Добрый день, мистер Старк. Кому добрый, а кому и нет, лысая женщина. В каком бы мире мы ни встречались, вы везде такой ехидный», — загадочно ответила женщина, садясь рядом. Тони пожал плечами, не он сюда пришел, не ему говорить. Хотя барьер на всякий случай подпитал энергией, поморщившись от боли. «Не стоит нагружать свою душу еще больше, мистер Старк. Я не враг вам и пришла просто предупредить. Вы здешний маг, пришли мне запрещать использовать магию, можно и так сказать. Хотя, если честно, вы уникальны среди множества видимых мною миров и вероятностей будущего. Подобную магию я вижу впервые. Точнее, я лишь читал о ней в серии книг одной учительницы младших классов. Гарри Поттер, не думал, что маги читают такое. Меня называют древней за мудрость, а не за закостенелость. Многие мои ученики забывают, что, несмотря на мои способности и возраст, я все же человек со своими увлечениями. А есть среди миров такая версия, где Гарри остается с Гермионой. Есть, легко улыбнулась женщина. Но я пришла с вами поговорить не об этом. Я хочу вам рассказать одну историю. Истории я люблю. Жаль, попкорна нет. В то же мгновение после взмаха руки древней на коленях Старка появилась бумажная коробка с его любимым сладким попкорном. Открыв маску, так как скрываться уже смысла не было, он продолжил. «О, даже так? Ну, тогда я готов слушать. Когда я была молодой и глупой столетней девушкой, тут Старк чуть не подавился закинутой в рот охапкой попкорна. Я хотела помочь всем, кому могу помочь. Я ходила из деревни в деревню, из селения в селение, излечивая болезни и травмы. Молва обо мне начала расходиться по всему миру, и спустя несколько лет люди сами приходили ко мне. Для меня выстроили храм, ставший в будущем резиденцией магов Камар-Тадж. Меня почитали как богиню. Любое мое слово исполнялось как незыблемый законный приказ. Однако у людей есть два неприятных свойства. Они привыкают к хорошему, и память у них коротка. Со временем ко мне появилось все больше претензий. То не так вылечила, то обязана была сама прийти, то в гибели сорвавшегося с обрыва ребенка обвиняли меня. Мол, это я не досмотрела. Мой учитель предупреждал меня, что в таких случаях людей надо жестко осаживать. Но я была молода, я искренне пыталась помочь всем, кому смогу. У меня не оставалось ни на что больше времени, я истощала себя, настолько было много страждущих, и однажды довела себя до истощения, я не могла лечить, но люди все шли и шли, становились все злее и злее, они считали, что я была обязана им помогать, они прекратили приносить мне пищу, остались только самые благодарные последователи, в конце концов они даже напали на меня и подожгли тогда еще деревянный замок, мне удалось спастись благодаря последователям, которые потом стали моими учениками. Поучительная история, но вы же сказали, что Камар-Тадж потом стал резиденцией магов. Как, если его сожгли? Мы спустя сотни лет вернулись и построили его заново. Я хотела жить в месте, которое напоминало мне о том, что люди неблагодарные и жадные создания, которым всегда все мало. Но и среди них есть те, кто пойдут за тобой на край света и отдадут за тебя жизнь. То есть вы предлагаете мне помогать только близким? Нашла бы я близких, если бы помогала только тем, кто рядом. Я рассказала то, что хотела, выводы делайте сами, как делала их я, открыла портал древнее. Подождите, а как же иная версия Гарри Поттера? Вспомнил Старк, я пришлю ее тебе. Порталом, знаете, мистер Старк, есть такая штука, как электронная почта, усмехнулась женщина, заходя внутрь. Сэр, мне кажется, или вас только что уели? Спросил электронный голос в шлеме. Ой, да заткнись ты, Джарвис, закатил глаза Старк. Пространство снова стало нормальным, и Тони до ужаса захотелось увидеть Пиппер, в чем он не стал себе отказывать. Лучше скажи мне, где наш генеральный директор? Мисс Поттс в данное время в башне Старка на совещании. Отлично. Тони взлетел в воздух, направляясь к своей башне и петляя между небоскребов. Пользоваться аппарацией желания не было, мало того, что подобный способ перемещения довольно неприятен для вестибулярного аппарата, так еще и вся душа ныла от перегрузок, и следовало послушаться древнего мага, который, пусть и витиевато, сказала тебе, не напрягайся, Тони, расслабь булки. Почему она пришла к нему, он не знал, да и, собственно, думать о причине не было ни желания, ни сил. Это может быть как интригой могущественной магички, так и реально просто дружеский совет.